Есть здесь и другой род пустынников, не так строгих, но все-таки стоящих на высокой степени самоотвержения и внутренней чистоты. В некоторых отношениях жизнь их кажется немного легче первых, потому что они каждую субботу и праздник являются в монастырь для принятия святых тайн. Значит, они во всегдашнем общении со своим братством. Эти пустынники живут при монастырских виноградниках и дачах, и некоторые из них занимаются иногда и рукоделием, а другие только молитвою и кое-чем около келии. Одиночество их делят коты, пищу и одеяние имеют они от монастырей своих, и чаще всего первую, то есть пищу, таскают на плечах своих по исходе недели. Умилительно видеть их труды в этом отношении. По окончании бдения, литургии и трапезы в праздники мы обыкновенно располагаемся отдыхать, а пустынники, между тем, набравши припасов, взваливают торбу с ними на старческие свои плечи и с палкой в одной, а щетками в другой руке тащатся в свою сокровенную пустыню. Ни летняя жара, ни раскаленные лучи солнца, ни истомленность от всеношного бдения не останавливает их. Обливаясь потом, молча и чуть-чуть бредут они по горным высотам в крайнем изнеможении и часто отдыхая под тенью лавров. Бывало, после трапезы, выходя за монастырь для прогулки, я подолгу и с духовным наслаждением сматривал на эти сцены старческих подвигов под ношу святогорской торбы. Кроме этих родов подвижнической жизни, есть на фоне еще два, во всем отдельные от них в наружном своем виде, но в цели и сердечном настроении одинаковы. Это странничество и юродство. Странничество, отличительную чертой внутреннего своего характера, имеет необыкновенное терпение. Бывали здесь примеры, особенно в лице одного архимандрита, что странники день и ночь проводили под открытым небом, перенося все перемены воздуха, холод, жажду и лишение всякого рода в высшей степени. Гора была для них приютом, переходя по ней от места к месту, подобные страдальцы только на болезненном или на смертном одре находили успокоение и отдых для своей истоскавшейся по горе плоти, не заботясь, где и кто уложит ее в могилу на вечный сон. Немногие образцы странничества в подобном роде видала Святая Гора, зато чем они реже, тем поразительнее для пугливого воображения слабых людей и тем выше пред обыкновенными подвигами келейной жизни. В настоящее время здесь едва ли не один только юродивый диакон, и тот, впрочем, не делает особенных странностей для прикрытия своих дивных подвигов, потому что это на Святой Горе вовсе лишнее при бесчисленных образцах ангелоподобной жизни. Но теперь уж последнее прощайте. Если Бог сохранит меня в пути и останусь жив, напишу вам при возможном случае из Палестины. А ежели донесется до вас слух, что нет меня в живых, помяните в молитвах ваших и не забудьте, что где бы ни был, здесь ли на земле, или там в загробном мире, всегда останется верен чувствам дружбы и сердечной к вам привязанности странствующий святогорец. Постскриптум. Не так давно отбыл со Святой Горы отец П., архимандрит русской миссии в Афинах. С ним были трое певчих и священник Белец, отец Иустин. Они довольно долго гостили у нас и утешали греков стройным русским пением. Отец П. поступил в миссию из ректоров Смоленской семинарии. Его трогательное смирение и простота в обхождении с последним из нас привлекли сердца не наши только, но и всех, кто имел случай сблизиться с ним и видеть его в непритворности русского обращения и приветливости. Отражение светлого просвещения в духе истины Христовой в нем так живо, что каждое его слово, каждая мысль проникнуты чувством и теплотой сердечного убеждения. Я с ним странствовал несколько по Святой Горе, много беседовал и неоднократно слышал отзывы о Святой Горе, которые своей истиной и добросердечием так же далеки от клеветы господина Д., как далеко небо от земли. И взгляд их на афонский аскетизм в таком же между собой контрасте, в каком свет и тьма. Отец П. с умилительным восторгом иногда восклицал: «Не понимаю, как люди могут возноситься до такой высоты иноческого совершенства, как велики афонцы в своих подвигах». Благословения всей Святой Горы были напутствием отцу П., который, садясь на мула и прощаясь с нами, прослезился и долго-долго глядел на оставляемый им Русик и на наше скромное братство. Он приглашал меня с собой в Афины, чтобы оттуда ехать в Палестину, но я отказался по некоторым обстоятельствам, а главное, потому что Греция не входила в паспорт и в состав моего странствия по Востоку.